знаменитые лошади. Буцефал — любимый конь Александра Македонского. Буцефал значит «бычьеголовый». Так назван он был за широкий лоб. Отец Александра, Филипп, купил этого вороного коня за 13 талантов, примерно 340 килограмм серебра, у фассалийского коннозаводчика Филоникуса. Говорят, что прельстили его в этом коне два лишних недоразвитых пальца на передних ногах, как у далекого предка лошадей Миригупуса. Пальцы эти на бегу не касались земли и были ненужным атавизмом, но такие трехпалые лошади очень ценились в те времена. После битвы с индийцами при Гидаспе в 326 году до нашей эры Буцефал умер от чрезмерного напряжения. На том месте, где погиб этот конь, Александр Македонский основал город, названный именем Буцефала, единственный в мире город, носящий имя определенной лошади. Венецианский путешественник Марко Поло пишет, что он в XIII веке слышал имя Буцефала от монголов, которые очень гордятся тем, что их лошади происходят от этого знаменитого коня. Конечно, трудно поверить, чтобы родословные лошади безукоризненно велась на протяжении 1500 лет. Но уже удивительно и то, что имя Буцефала не было забыто в дальних странах, куда в давние времена занесли коня боевые походы его героического всадника. Также и в средневековой Европе долго помнили имя Буцефала. Мизензингеры и трубадуры слагали в его честь хвалебные песни. В них, в этих песнях, Буцефал прославлялся как идеал лошади. Поэты тех дней наделяли его чертами, которых у него не было, а лишь богатое воображение рождало их. Инцитатус, быстроногий, этот конь знаменит только тем, что по нелепой воле римского императора Калигулы стал сенатором. Получил бы и высший в империи чин консула, если бы не убили его сумасбродного владельца. Своего коня быстроногого он так оберегал от всякого беспокойства, что каждый раз накануне скачек посылал солдат наводить тишину по соседству. Он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости, не только дал пурпурные покрывала и жемчужные ожерелья, но даже отвел ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей. Говорят, он даже собирался сделать его консулом. Гай Светоний Транквилл. Эклипс, правильнее по-английски «иклипс», назван так, потому что родился в день иклипса, солнечного затмения. 23 года выступал этот рыжий жеребец в разных скачках и ни разу не был побежден. Больше того, ни в одном из 26 важных состязаний, выигранных им, ни один конкурент не приходил близко за ним. В Англии тогда родилось выражение «Эклипс первый, прочие нигде». Эклипс происходит от Дарли, арабского жеребца, одного из основателей английской чистокровной породы. Но в его родословной не менее 15 неизвестных кобыл и несколько жеребцов сомнительного происхождения и видом, экстерьером, он не показался бы нам красавцем. Зад у него был слишком высок, а плечи тяжелые и длинные. Когда скакал он, то морду почти до самой земли опускал, и жуки не раз перелетали через его шею и голову. Трудно было усидеть на лошади такого перестроенного, как говорят зоотехники, сложения. На аукционе Эклипс был куплен за 75 фунтов стерлингов. А когда он умер в 1789 году в возрасте 25 лет, то один лишь его скелет продали за 1000 фунтов стерлингов. Вскрытие показало, что у него было невероятно большое сердце, 6,3 килограмма весило оно, тяжелее, чем у других исследованных в этом плане лошадей. Как производитель, Эклипс тоже был непревзойденным жеребцом. 344 победителя, его дети и внуки, принесли все вместе своим владельцам 158 тысяч фунтов стерлингов награды. А надо сказать, что призы тогда не были такими крупными, как сейчас. Кингсэм, чистокровная кобыла, одержала на скачках больше побед, чем Эклипс. Владельцем ее был венгерский спортсмен. Впервые эта чистокровная кобыла выступила в 1876 году и победила. Затем 4 года подряд выигрывала во всех скачках, в которых стартовала, а их было 53. В 1878 году привезли ее в Англию состязаться с лучшими скакунами мира. Она и здесь победила так же легко, как на ипподромах континентальной Европы. Кингсэм была менее удачливой производительницей по сравнению с Эклипс. Она принесла 5 жеребят, из которых только одна кобыла выиграла 5 скачек из 13. С той поры многие лошади прославили себя в скаковых состязаниях, но ни одна из них не одержала столько побед, как Эклипс и Кингсэм. Однако нужно помнить, что в те времена, когда скакали Эклипс и Кингсэм, учитывалась только победа. Вес жокея, возраст лошади, время прохождения дистанции не принимались в расчет, поэтому трудно сравнивать достоинства скакунов тех дней с современными. Известный знаток лошадей Лендорф в 1914 году попытался исследовать условия скачек разных веков и пришел к выводу, что в истории этого спорта среди лучших скакунов мира Кингсэм занимает лишь 4-е место. Умный Ганс, любимец учителя математики Вильгельма фон Остен, у которого было хобби коллекционировать породистых лошадей, умный Ганс, вороной жеребец орловской рысистой породы, прославил имя своего владельца изумительными способностями. Все началось будто бы с того, что, как решил Вильгельм Остен, Ганс понимал человеческую речь. Когда хозяин читал ему грустные сказки, конь стоял понурый и опечаленный. Если сказка была с хорошим концом, то и Ганс приободрялся. Затем Остен обнаружил, что его удивительная лошадь умеет считать. Он спрашивал ее, сколько будет, скажем, 3 плюс 5, и Ганс отвечал ему 8 ударами копытом по земле. Он не только знал сложение и вычитание, но мог и умножать, делить, решать задачи с дробями. Он научился даже читать. Остен обучил его этой науке, пользуясь азбукой Морзе. Каждой букве соответствовало определенное число ударов копытом, следовавших быстро друг за другом и через небольшие паузы. Остен показывал ему картинки с изображением лошади, дома, его ясли, и Ганс отстукивал ему в ответ то число ударов, сколько в азбуке Морзе соответствовало каждой букве в названии показанных ему предметов на картинке. Больше того, он мог сказать ударами копыта по земле, какой сегодня день месяца, когда показывали ему календарь, который час на часах, поставленных перед ним, какой ценности любая монета, поднесенная к его глазам. Великолепные и небывалые познания своей лошади Вильгельм Остен не хранил в тайне, а, напротив, афишировал. Молва об умном Гансе привела к тому, что собралась комиссия экспертов, ветеринаров, цирковых дрессировщиков, кавалерийских офицеров, университетских профессоров и прочих знающих людей. Никакого обмана со стороны Остена они не обнаружили. Вторая комиссия пришла к выводам более скептическим. Один из ее членов, немецкий психолог Оскар Пфункст, написал длинный отчет, в котором доказывал, что удивительные умения умного Ганса ничего более, как только новый цирковой трюк, никакой ценности для науки не представляющий. Какой, однако, интерес даже среди ученых на рубеже прошлого и нашего веков был проявлен к умному Гансу, показывает книга психолога Мадайя «Имеются ли думающие животные?». В ней он приводит имена 91 ученого, которые так или иначе в книгах и статьях высказывали свое мнение о способностях умного Ганса. 33 автора без сомнения поверили в них. Среди тех, кто сказал «да», были такие знаменитые ученые, как химик Вильгельм Оствальд и зоолог Эрнст Геккель. 14 верили и не верили, в общем, не заняли определенной позиции. 44 высказались против. Эрнст Геккель писал, «Различие между умственными способностями Гёте, К. Канта, Ламарка, Дарвина и им подобным, и разумом первобытного человека много больше, чем между интеллектом этого последнего и умных млекопитающих животных. А тем временем некий ювелир Карл Крал из Эльберфельдера обучил своих лошадей фокусам более сложным, чем Остен умного Ганса. За несколько дней они усвоили весь курс арифметики, а через несколько месяцев научились извлекать квадратные и кубические корни, позднее и более крупных степеней. Лучше всех овладели этой наукой два арабских жеребца — Мухаммед и Зариф. Мухаммеда однажды спросили, сколько будет корень пятой степени из 147 миллионов 8443. Он сначала заупрямился, но после того, как его подстегнули хлыстом, четко отбил копытом 43 удара. Безукоризненный ответ. Решением этой неожиданной для науки проблемы умной лошади основательно занялись профессор Штумпф, директор Института психологии, и два его ассистента, Оскар Пфунгст и Хорнборстель. Оскар Пфунгст изучил уникальные способности умного Ганса и написал книгу о своих исследованиях. Вывод был такой. Умный Ганс замечал самые неприметные сигналы своего хозяина, означавшие «когда перестать стучать копытом». Это были очень легкие кивки головой, определенные движения рук и ног, даже затаенное на время дыхание его учителя. Казалось бы, все просто, обычная дрессировка. Но дело осложняется здесь тем, что Ганс четко решал задачи и тогда, когда хозяин он видеть не мог, тот уходил за ширму. Доктор Пфунгст установил, что умный Ганс только тогда давал правильные ответы, когда спрашивающий знал их. Если верить в телепатию, то этот секрет решается простой передачей лошади мысли экспериментатора. Сколько стучать? Без телепатии, как спасательной формы объяснения загадки умного Ганса, остается лишь один вариант ее решения. Настолько тонкий слух у лошади, что она слышала, как хозяин ее, стоящий за ширмой, в нужный момент затаивал дыхание. Иные сигналы, кашель, щелканье пальцами, шарканье ногами и прочее, он подать ей не мог, за ним следили. Это в случае, если лошадь спрашивали голосом. Но как Остен мог знать, какая задача написана на доске или какую монету лошади показывали? Опять телепатия? Тут есть над чем поразмыслить. В наши дни ученые в большинстве своем сошлись в том, что фокусы с лошадьми, якобы умеющими считать и писать, представляют собой лишь цирковые трюки, в которых для науки ценно лишь установление того факта, какой тончайшей наблюдательностью, исключительной памятью и невероятной способностью к дрессировке обладает лошадь. Интерес к лошадям-математикам надолго угас. Но парабиологи, исследователи странных феноменов, которые в рамки современной науки не укладываются, вновь вернулись к уже забытой людьми истории умного Ганса. Они полагают, что даже самый уникальный и всеобъемлющей дрессировкой нельзя объяснить всех трюков, показанных в свое время Гансом и его последователями. Они утверждают, дело здесь в психографии, таинственном еще явлении, или, возможно, мистификации, когда люди, совершенно незнакомые с проблемами, о которых пишут, тем не менее излагают эти проблемы с точностью большого знатока и исследователя. На книгах, написанных якобы этими людьми, вместо имени автора значится «психографировано таким-то или такой-то, имя Рек». Будто бы и лошади-математики из потусторонних или иных неведомых нам сфер получали свои удивительные познания. Поскольку наука всерьез не принимает парабиологию и ее поражающее воображение теории и открытия, разговор о том, умеют ли считать лошади-вундеркинды, на сегодняшний день можно считать закрытым.